Благодарю Тебя, что Ты есть святой, чудный и верный Бог. Слава Тебе, Господь. Народ Божий, Вы имеете путь новый и живой посредством крови Иисуса Христа, престолу благодати, где мы можем обрести милость и помощь благовременную. Давайте придем к этому престолу. Давайте мы будем славить Иисуса. Hallelujah. через внешние дворы, святилище Твое, через алтарь пройду я, чтоб узреть лицо Твое. Мимо множества людей, чтоб петь Тебе хвалу, жажду я иметь Твою праведность, лишь Тебе ее найду. Тебе хвалу, жажду я иметь Твою праведность, лишь Тебе ее найду. Дай войти мне в святое святых, кровью Отца Ты путь мне открой. Дай войти мне в святое. Господь мой, Боже, обратив свой взор, Боже мой, мы призываем имя Твое святое, Господь мой. Пусть слава Твоя, она сойдет в облаке, Боже мой. Мы хотим видеть Тебя, мы хотим созерцать красоту Твою, Господь. Ты нужен нам, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы без Тебя, Господь, заблудимся, без Тебя пропадем, Боже, погибнем. Бог наш, Ты Спаситель наш, Иисус. Вся слава Тебе, Господь мой, вся слава и хвала Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе. Касайся, Господь, касайся наших сердец. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе. прикоснись, Дух Святой, прикоснись, ты Кишуа Санта, там Минагешки, Терехеда Киштанина. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом, Дух Святой, озари мой разум своим лучом, наполняй мое сердце Божьей добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом, Дух Святой, озари мой разум своим лучом, наполняй мое сердце Божьей добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог.